Thank you. czyst. И тот, кто бежал, найдет наконец покой. Ты встанешь из недр земли, исцеленный, не зная, кто ты такой. Я хотел бы быть рядом, когда всадник протянет тебе еще нетронутый лист.